«Могут украсть», — пояснил профессор в ответ на недоуменный взгляд Семёна. «Были уже попытки. Между прочим, коврик весьма дорого стоит. Весьма. Раритет, знаете ли. Некоторые коллекционеры мне за этот ковер Дастархан большие деньги предлагали. Ценная вещь». «А там что, не ценные?» Семён посмотрел на стеллажи. «Ерунда всякая». «Тоже ценные», — заверил Семёна Шепель. «Еще какие ценные. Только их украсть невозможно. Они, понимаете, убивают любого, кто их с полки возьмет, кроме меня, естественно. Мне боевые амулеты не опасны. У меня защита есть». И мельком глянул на свой дешевый медный перстенек. «Так надо было коврик туда, к ним». Семён кивнул в сторону стеллажей. «Для пущей сохранности». «Нельзя», с сожалением признался археолог. «У них магия взаимоисключающая. У ковра и у боевых амулетов. Я бы с дорогой душой, но нельзя. Древние волшебные раритеты, они, видите ли, почти все узкоспециализированы и зачастую несовместимы друг с другом. Когда-то это было целой наукой, умение правильно комплектовать магическую амуницию. Порой, Семён, проигрывались глобальные, решающие сражения из-за, казалось бы, сущей мелочи, из-за безделицы, из-за пустяка. Скажем, в битве за Нартовую пустошь была такая в болотном мире когда-то. Теперь там центр развлечений построили. В этом сражении вождь одной из воюющих сторон по указанию своего колдуна решил использовать в битве трофейный меч-кладенец. То ли в бою тот меч его бойцы взяли, то ли лазутчики у противника выкрали, неважно. Важно то, что ни колдун, ни вождь не учли такую незначительную мелочь, как вплетенную в гриву коня вождя особую ленточку, предохраняющую седока от чужого магического оружия. Сильная такая ленточка была. И что получилось в итоге? А в итоге едва трофейный, а значит вражеский по определению меч покинул ножны, как тут же сработало защитное колдовство ленты и мигом отбросило вражий меч далеко в сторону. Вместе с рукой вождя, отрывка меча ему полностью оторвала кисть руки, которую он держал чужое оружие. Ну а дальше? Меч-кладенец действует до тех пор, пока его рукоять сжимают чьи-либо пальцы. Вот меч и принялся действовать сам по себе, никем не управляемый. Короче, все, кто был в тот день на поле битвы, там и полегли. Все до одного. На том спор о Нартовой пустоши и закончился. На пару лет, пока рука, державшая меч, не сгнила окончательно, и оружие не перестало убивать кого ни попадя, тех, кто на пустошь случайно попадал. «Подумать только!» – удивился Семён. «А я был уверен, что меч, который лежит у вас на полке, и есть тот самый кладенец. Главная рука, оторванная, тоже присутствует. Живая. У нее пальцы шевелятся. Я сам видел». «Он и есть», – медленно сказал Шепель, странно глянув на Семёна. «Значит, то, что о вас писали, правда. Вы видящий. Это хорошо. Рука на мече. Остывший магический образ. Я так и не смог его убрать. Потому меч и лежит у меня в запаснике. Кому он нужен, если в любой момент опять может взяться за старое?» «Так, мы снова вернулись к главному вопросу», – подобрался Семён. «Откуда вы меня знаете? Как меня нашли?» «Я вас очень прошу», – пропустив мимо ушей реплику Семёна, взмолился профессор-археолог. «Попробуйте убрать образ руки с меча. Вы ведь можете, да? Можете. Поверьте, это очень важно. В первую очередь для вас. Вы можете это сделать?» Семён вздохнул и, ничего не ответив, направился к стеллажу. Присев на корточки, парень внимательно пригляделся к руке. Та не подавала никаких признаков жизни. После осторожно, по одному, принялся отдирать пальцы от рукояти меча. Пальцы были мягкими, словно пластилиновыми, липкими. И у Семёна от брезгливости снова неприятно заёкало в желудке. К счастью, оторвать пальцы от рукояти меча он успел быстрее, чем взбунтовался желудок. Кисть дохлой лягушкой упала на полку и растаяла в воздухе. «Готово!» Семён встал, с отвращением отряхнул ладони. «Где руки помыть можно? Рукомойник там, в углу!» возбужденно сказал Шепель, присаживаясь на корточки и осторожно поводя над длинной рукоятью меча своим медным перстнем. «Невероятно! Камень ни на что не реагирует! Чудеса да и только! Ферма веников не вяжет!» Торжественно сообщил Мар неизвестно кому. «Ферма их ворует! Подумаешь, образ сняли! Мы с Семеном такие дела проворачивали, что ух ты! Да мы...» «Чего это я разошелся? Он же все равно меня не слышит, к сожалению. Иначе бы я ему такое рассказал, такое! Мы в своем деле тоже, небось, профессора. Нет, академики. Или кто там у них еще круче?» Семен вымыл руки и вернулся к стеллажу. Археолог продолжал водить ладонью над мечом, что-то бубня себе под нос. Видимо, все еще продолжал восторгаться. Шепель поднялся с корточек, церемонно поклонился Семену. «Теперь у меня нет никаких сомнений, что вы искусник Семен, видящий, который может воздействовать на магию. Вы тот, кто мне нужен, позарез нужен, и я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Отказаться я могу от чего угодно», — отмахнулся Семен. «И у меня есть все, что мне надо, или почти все». «У вас нет браслета экрана», – вкратчиво произнес археолог. «Так называемого воровского счастья, который никогда не позволит обнаружить вас ни одному поисковому заклинанию, какое бы мощное оно ни было». «Считайте, что вы меня заинтересовали», – подумав, сказал Семен. «Очень заинтересовали, но сначала все те же вопросы. Откуда вы меня знаете и как нашли?» «Отвечаю по порядку». Шепель нервно потеребил галстук бабочку. «У меня есть знакомство в имперском сыскном отделе. Надежные, хорошо оплачиваемые знакомства. Служащие, которые поставляют мне сведения о самых необычных преступлениях в империи и данные о самых необычных преступниках. Я работал со многими из тех, кого так усердно ищут и никак не могут найти полименты. У меня свой метод поиска нужных мне людей. Дубликат вашего портрета, нарисованного художником кардинальского сыскного отдела, лежит в моем сейфе, в отдельной ячейке, вместе с дубликатом личного досье на вора Семеона, искусника Семеона, как назвали вас в безопасном мире. О, я в курсе многих ваших приключений. Один побег на прыгалке чужих из безопасного мира чего стоит. Вы уже стали живой легендой у воровской братьи. Неуловимый вор-видящий, который работает исключительно в одиночку, и который, возможно, умеет влиять на магию. Я давно искал человека с вашими способностями, Семен. А как я вас нашел, могу сказать прямо. Это была непростая работа. Пришлось посетить множество разных миров, тех, где вы могли появиться, и оставить там специальные сторожевые заклинания, настроенные на вас лично, Семен. Такие заклинания, каких не было, нет и не будет в имперском сыске. Потому что эти сторожа были взяты мной из амулета, охранявшего земляную книгу. Вы слышали легенду о земляной книге?» Семен отрицательно покачал головой. «Я вам ее потом расскажу», – пообещал Шепель. «При случае. Очень, знаете, впечатляющая легенда. Страшненькая. Но именно она дала мне подсказку, где может храниться земляная книга. В общем-то, ничего особо полезного в той книге не оказалось. Легенды всегда все преувеличивают. Простенькие рецепты по изготовлению грязевых зомби, посредственные заклинания для вызова пылевых умертвий, наведение глиняной порчи на врагов. Что там еще насчет врагов было? Песок вместо крови, стеклянные кости, железные корни волос, растущие в мозг, и прочие нехитрые забавы с человеческой плотью. Прикладная грязевая некрономика, первые опыты, давно устаревшие технологии. Никакого интереса ни с военной, ни с коммерческой точки зрения. Саму земляную книгу я продал коллекционерам-некромантам. Охранный амулет оставил себе, на всякий случай. Вдруг пригодится. И не ошибся. Пригодился. Ха, а где он ту земляную книгу взял-то? Призадумался Мар. Не в библиотеке же. «Семён, по-моему, господин профессор-историк, никто иной, как наш собрат по ремеслу. Слышал я о таких, их еще черными археологами кличут, попросту говоря, кладбищенские воры. Покойников грабят, мародеры от истории, ага, впрочем, у каждого свой бизнес. Слушай, спроси-ка у этого специалиста по умертвиям, чего ему от нас нужно, а то все ходит вокруг да около. У меня уже терпение кончилось его мудреные рассказы слушать». «Гражданин профессор Шепель!» Семён пододвинул к себе стул, сел, закинув ногу на ногу. «Давайте ближе к теме. Суть вашего предложения». «Вы сейчас не заняты работой?» — поинтересовался профессор. «Я имею в виду, не нарушит ли мой заказ ваши планы? Дело предстоит серьезное». «Пожалуй, нет, не нарушит». Семён лениво покачал ногой. «До следующей пятницы я совершенно свободен. До пятницы в изумрудном мире». «А что произойдет в пятницу?» — озаботился профессор. «Банк брать будете? Планово?» «Нет, почему же?» Семён усмехнулся. «Вполне законное мероприятие. Я должен быть на коронации. Одна моя знакомая становится королевой и очень обидится, если я пропущу такое важное для нее событие». «Голову оторвет», — поддакнул Мар. «И неограниченного кредита лишит. Она, помнится, так и сказала. Черт с ней, с головой. Кредита жалко». «Ясно», — сказал Шепель. «До следующей пятницы мы наверняка управимся. Значит так, в одном из закрытых мертвых миров есть древний, всеми забытый мавзолей.